Услышав доносящийся из темноты мощный храп, напарники переглянулись. «Это мужик!» – прошептал долговязый. «Ну да, мужик! А ты что думал? Она одна живет?» «Вообще-то да. А что с мужиком делать? Нам про него ничего не говорили». «Ну, значит, шарахнем по голове, чтобы не вмешивался, и сделаем свое дело». В это время храп резко оборвался, и сонный мужской голос проговорил. «Алинка, ты чё там возишься? Ты чё спать мешаешь? Ложись уже, мне утром вставать рано». Один из бандитов, тот, что повыше, нашарил на стене у двери выключатель и включил свет. Трое мужчин удивленно уставились друг на друга. Олег, временный спутник Алины, тупо разглядывал двух незнакомых мужчин, стоящих на пороге его спальни, пытаясь одновременно и безуспешно найти ответы на три вопроса. Кто они такие, что делают в его спальне и как они в ней оказались? Те тоже смотрели на него с удивлением. Их удивило не столько его присутствие, сколько отсутствие в кровати самой Алины. «А где Алина?» – проговорил, наконец, тот из ночных гостей, что повыше. «Совсем Алинка оборзела», – промелькнула в голове Олега злая мысль. «Посреди ночи мужиков пригласила. Завтра же выгоню ее к чертям собачьим. Выгоню, а потом поколочу. Не, так не получится. Сперва поколочу, а потом выгоню». Однако, разглядев незнакомцев, увидев их решительные мрачные физиономии, он подумал, что это вряд ли дружеский визит. И в голове у него промелькнула следующая злая мысль. «Совсем Алинка озверела. Не иначе в какой-то криминал влипла. Как бы мне заодно не перепало. Завтра точно ее выгоню. Только сперва, конечно, поколочу». Тут, правда, в голове его промелькнула еще одна мысль, крайне неприятная. Для того, чтобы выгнать Алинку, предварительно ее поколотив, сперва нужно самому уцелеть. А это может оказаться непросто, учитывая серьезную внешность незнакомцев. Он скатился с кровати, вскочил на ноги, отбежал к платяному шкафу и оглядел комнату, пытаясь найти какой-то выход. Впрочем, он и так знал, что единственный выход из этой комнаты, он же вход, та самая дверь, через которую вошли незваные ночные гости. Тем временем один из незнакомцев двинулся к нему, второй тоже отступил в сторону, так что путь отступления на какой-то момент оказался открыт. Олег пригнулся и бросился на дверь, как разъяренный бык на Тореадора. Он уже был близок к двери, но тот незнакомец, который был ближе к нему, успел подставить ногу. И Олег с разгона влетел головой в дверную притолоку. В голове у него зазвонили колокола, ноги подогнулись, и он осел на ковер. Незнакомец тут же снова поднял его на ноги, встряхнул и спросил грозным голосом. «Я тебя еще раз спрашиваю, где Алина? Имей в виду, третий раз спрашивать не буду». Перед глазами Олега все расплывалось и двоилось. Ему казалось, что в его спальне оказались сразу четыре злобных незнакомца. Это было чересчур для его измученной похмельем нервной системы. «В третий раз спрашивать не буду», – прорычали двое из четырех. «А она гуляет с Джерри». «С кем?» – незнакомцы переглянулись.